двухкомнатный коттедж, вперед задержанный нами под знаком серебряной шпоры в Эльфинстоне, не дай бог никому услышать их стон, оказался принадлежащим к лакированной смугло-сосновой избенной породе, которая так нравилась Лолите в дни нашей первой беззаботной поездки. Ах, все теперь изменилось. Я говорю не о траппе или траппах. В конце концов, ну, сами понимаете, в конце концов, господа, становилось достаточно ясно, что все эти идентичные детективы в призматически меняющихся автомобилях были порождением моей мании преследования, повторными видениями, основанными на совпадениях и случайном сходстве. Думая логически, кукарекала и петушилась гальская часть моего рассудка, прогоняя всякую мысль, что какой-нибудь очарованный Лолитой камевояжер или гангстер из кинокомедии и его приспешники травят меня, надувают меня и разными другими уморительными способами пользуются моим странным положением перед законом. Помнится, я что-то напевал, заглушая панику. Мне даже удалось выработать теорию, объясняющую подложный вызов из Бурдалея. Но если я мог не думать о траппе, как я не думал о недавних своих конвульсиях на газоне в Чемпионе, я никак не мог поладить с другой мукой. Знать, что Лолита так близка и вместе с тем так горестно недостижима. И так любить ее. Так любить, как раз накануне новой эры, когда, по моим исчислениям, она бы должна была перестать быть нимфеткой, перестать терзать меня. В Эльфинстоне судьба подготовила мне добавочную, гнусную и совершенно лишнюю заботу. Моя девочка была какая-то скучная и неразговорчивая в течение последнего перегона, 200 миль по горам, не оскверненным ни дымчато-серыми ищейками, ни зигзагообразно снующими гайерами. Она едва взглянула на знаменитую, странного вида великолепно аллеющую скалу. Ту самую, которая выступом нависала над горами и послужила трамплином для прыжка в нирвану темпераментной актрисе. Город был недавно отстроен или перестроен посреди плоской долины на высоте 7000 футов над уровнем моря. Мне хотелось, чтобы он скоро надоел Лолите. Тогда мы покатили бы в Южную Калифорнию, направляясь к мексиканской границе, к баснословным заливам, к сагуаровым пустыням и фата-морганам. Хозе Лизачо Вендоа в известном романе Мэри Мэ собирался увезти свою Кармен в Этаюни. Я представил себе мексиканское теннисное состязание, в котором Долорес Гейс и разные хорошенькие девочки-чемпионки из Калифорнии участвовали бы, сверкая передо мной. Добрососедские турне на этом улыбчивом уровне стирают различия между паспортом и спортом. Почему думалось мне, что мы будем счастливы за границей? Перемена обстановки — традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обреченная любовь и неизлечимая чахотка. Фамилия хозяйки мотеля произносилась так же, как Гейс, но писалась иначе. Эта бодрая, нарумяненная вдова с кирпичным лицом и голубыми глазами спросила, не швейцарец ли я часом. Сестрица у нее вышла за лыжного инструктора родом из Швейцарии. Я ответил утвердительно, добавив, что моя дочь наполовину ирландка. Я расписался. Миссис Гейс дала мне ключ с искрящейся улыбкой и, продолжая искриться, показала, где поставить машину. Лолита выползла из нее и зябко повела плечами. Лучезарный вечерний воздух был действительно прохладным. Войдя в коттедж, она села на стул у раскладного стола, опустила голову на руку и сказала, что чувствует себя ужасно. «Притворяется», — подумал я. «Притворяется, верно, чтобы избежать моих ласк. Меня сжигала страсть, но бедняжка принялась очень как-то нудно хныкать, когда я полез к ней. Лолита больна, Лолита умирает. Она вся горела. Я поставил ей градусник в ротик, затем посмотрел формулу, записанную, к счастью, у меня в книжечке, и когда я, наконец, перевел бессмысленную для меня цифру с фаренгейтовской шкалы на близкую мне с детства 100-градусную, оказалось, что у нее 42, чем, по крайней мере, объяснилось ее состояние. Я знал, что у истеричных нимфочек температура поднимается до фантастических градусов, даже выше той точки, при которой обыкновенные люди умирают. И я бы ограничился тем, что дал бы ей глоток горяченького глинтвейна да 2 аспиринки, да губами впитал бы жарок без остатка, ежели бы под тщательным осмотре прелестный отросток в глубине мягкого неба, один из главных кораллов ее тела, не оказался совершенно огненной окраски.